Глава 19. «Ой, какая прелесть!» — умилённо произнесла Лина, получив от зверя очередной раздраженный взгляд. Кошка пару раз ударила хвостом о дно ящика и зарычала, насколько ей позволял втиснутый в пасть кляп. «Какой изверг мог сделать подобное с беззащитным животным?» Она протянула к кошке руки, но я вовремя успел их перехватить. Невзирая на то, что кошка была прочно связана, я совершенно не знал, на что способны фамильяры. «Руками лучше не трогать!» Я покачал головой, глядя на Софью, которая задумчиво смотрела на кошку. «Что скажешь?» — обратился я к ней. «Это не просто кошка. Но ты и так об этом знаешь, как и тот, кто отправил тебе этот замечательный подарок». Софья наклонила голову в бок, все еще не отводя взгляда от фамильяра. «Это довольно редкое проявление магии. С ним работают только ведьмы и немного провидцы». «Все верно. Так что мне будет нужна твоя помощь», — кивнул я довольно улыбающейся девушке. «Мне нужно узнать, кто ее хозяин. Князь Романов предложил обратиться с этой просьбой к тебе». Решив немного прояснить ситуацию, объяснил я. «А мне кто-нибудь объяснит, что вообще происходит?» — вклинилась Лина. «Пока нет». Я разжал руки, освобождая девушку из захвата. «К сожалению, это дела рода». «Действительно, не пора бы тебе уже вернуться в кампус?» Софья еще раз окинула Лину взглядом и на секунду сжала губы, после чего слегка улыбнулась. «Ведь наши посиделки не отменяются, даже несмотря на свалившееся на мою голову приключение». «Да, я все понимаю», — протянула Лина. «Ладно. Одежда уже должна была высохнуть. Хорошо. Располагайся. Встретимся на собрании». Она неожиданно нагнулась и поцеловала меня в щеку, перед тем, как с усмешкой упорхнуть в сторону ванной комнаты. «Что тебе нужно для ритуала?» Я решил не обращать внимания на женские разборки. Сам я не собирался встревать. Ни с одной из девушек меня ничего не связывало. Ну, кроме помолвки с Софьей. Но на это еще пару лет можно было смело закрывать глаза. При желании и потом тоже. В конце концов, помолвка – это не свадьба. Я никому и ничего не должен. «Одна красная свеча, толстая нить и веточка тимьяна», – не задумываясь, ответила Софья, тряхнув головой. «Ну и как-нибудь успокоить это чудовище. Мне какое-то время нужен будет зрительный контакт». «Хорошо, сейчас попробую найти». Я встал и пошел в сторону кухни, в надежде, что у Михаила может заваляться нечто подобное. Основная проблема была в том, чтобы найти растение. Нить можно взять где угодно, свечей вообще у меня лежат целый ящик. Я еще после первого задания в академии оставил все запасы себе, как знал, что может пригодиться. А вот садоводством я не увлекался. К счастью, моя вера в хозяйственность призрака оказалась не напрасной. Придя на место, я обнаружил, что все шкафы были под завязку забиты реагентами и компонентами зелий. Правда, все это было свалено без какой-либо сортировки, но для моего носа это была небольшая проблема. Вернувшись в гостиную, я увидел, как Софья держит обмотанную полотенцем кошку на вытянутых руках и пристально смотрит ей в глаза. Прямо скажем, животному это не нравилось. Она извивалась, кусалась и, по-моему, один раз даже постаралась плюнуть ей в глаз. Но с каждой секундой силы ее покидали, и уже через несколько минут она едва шевелила лапами. Положив требуемое на диван, я вернулся в кухню и взял пару тарелок, стакан воды и палку колбасы, одиноко лежащую в холодильнике. «Ты прямо сейчас хочешь это сделать?» Удивленно глядя на мои манипуляции, произнесла Софья. Я поставил на пол тарелки, в одну из которых налил воды, во вторую накрошил единственный кусок еды, который был в нашем доме. «Почему нет?» – пожал я плечами. «Не факт, что у нее в ближайшее время будет еще один шанс поесть». «Лина ушла?» «Только что», – недовольно ответила Софья, беря свечи, принюхиваясь к обугленному фитилю. «Она, конечно, девушка хорошая, но любопытство ее до добра не доведет». Я взял кошку на руки и посмотрел ей пристально в глаза. Зрачки зверя сначала расширились, занимая всю радужку, но вскоре вернули свой прежний размер, когда она поняла, что убивать прямо сейчас я ее не собираюсь. «Я тебя сейчас развяжу, вытащу из пасти носок и отдам последнюю в этом доме еду. Но взамен Ты не дергаешься и не пытаешься нас покалечить или сбежать. И не строй из себя тупое животное. Мы все прекрасно понимаем, что интеллектом ты наделена гораздо большим, нежели половина учеников этой школы». Вытащив кляп и развязав лапы, я поставил ее на пол, где она сначала довольно долго трясла затекшими лапами, после чего набросилась на еду и воду, словно никогда в своей жизни не ела и не пила ничего вкуснее. Тем временем Софья, больше не задавая ненужных вопросов, расставила прямо на полу свечи и соединила их веревкой, образовывая равносторонний треугольник. Как только она закончила первые приготовления, я схватил готовую смыться кошку и взял ее на руки. Кошка несколько раз жалобно мяукнула, попыталась притвориться умирающей, но поняла, что это совершенно меня не трогает, поэтому с поникшей мордой продолжила наблюдать за девушкой. Размотав высохшую веточку тимьяна, Софья обсыпала ею каждую из свечей и встала в центре сформированного треугольника. «Что же, думаю, можно начинать. Я, правда, делала это всего лишь один раз в своей жизни, так что не обессудь, если ничего не получится. Тем более, если ведьма или колдун, сотворивший себе фамильяра, достаточно сильный, то меня может выкинуть сразу же, как только они почувствуют постороннего». «Это хоть безопасно?» На всякий случай спросил я, протягивая ей кошку. «Абсолютно. Мы не будем делать ничего плохого. Так, глянем одним глазком». Она улыбнулась какой-то хищной улыбкой, глядя фамильяру пристально в глаза. «Мы?» Все же решил уточнить я. «Если быть точным, то ты. Я всего лишь проводник». Недовольно пробурчала она. «Ну все, либо начинаем, либо нет. Времени до собрания мало, а я не хочу его пропустить. Ты можешь находиться где угодно, но в пределах комнаты. Только тебе нужно максимально расслабиться и настроиться на ритуал, не сопротивляясь переносу. Готов?» «В целом, да». Я сел на диван, откидываясь на спинку и закрывая глаза, погружаясь в расслабленное медитативное состояние. Софья резко произнесла незнакомое слово, после чего, судя по звуку и запаху, зажглись приготовленные свечи. Я уже начал думать, что ничего не получилось, как перед глазами на секунду загорелся яркий белый свет, после чего я очутился в незнакомой мне комнате. Выглядело все словно за плотным, но тем не менее прозрачным занавесом, а звуки, доносившиеся до меня, долетали словно из бочки. Комната больше напоминала рабочий кабинет. Стеллажи с книгами, сейф в углу, рядом с которым стоял большой стол из дорогих пород дерева. За столом сидел мужчина в домашнем халате, постукивая пальцами по столешнице. «Тебе не кажется, что ты ведешь себя как ребенок?» — покачал мужчина головой. Внешность его была мне знакома. Я вспомнил, что видел его на ужине, но не более. «Ты обладаешь посредственной силой. Ты не можешь поступить в Тверскую академию». «Но мне нужно туда поступить!» — прозвучал раздраженный голос, который я бы узнал из тысячи подобных. Приглядевшись, я смог разглядеть очертания девушки, которые почему-то были настолько расплывчатые и смазаны, что я даже сперва ее не увидел. Словно тяжелый занавес пытался скрыть хозяина фамильяра от меня, но даже так было понятно, что передо мной стоит баронесса Сташкова. «Ты зациклена!» — мужчина недовольно сжал губы. «Тебе пора взрослеть и понять, что не все, что ты хочешь, сможешь получить, включая место учебы и понравившегося тебе парня». «Я всегда получаю все, что хочу», — тупнула девица ногой. «Если ты не можешь оформить помолвку, как это сделали другие, то я должна добиться всего сама». «Я еще раз повторяю, даже имея огромные деньги, на которые мы купили титул и все связанные с ним привилегии, в академию ты не поступишь. Все, разговор окончен. Ведьмовство и ритуалистика – единственное, что тебе может позволить наш дар». «Тогда купи Морозова. Ты даже не пытаешься мне помочь», — прокричала она, старательно размазывая слезы по щекам. «Он же простой парень. Давай ему поместье в центре купим, пару машин представительского класса, дирижабль можно пригнать из Сибири. Ты маме вон целую армию в Африке купил, чтобы они дворец захватили, который ей понравился. А меня ты не любишь». «Да какая там армия? Так, три человека. Больше, чем князья, я предложить все равно не смогу». Внезапно начал оглядывать кабинет мужчина, как будто понял, что за ними следят. «Тем более по статусу он даже выше нас. Как ни крути, теперь он из вольных баронов. Все, разговор окончен». Он встал из-за стола, медленно двинувшись по кабинету. «Кстати, где твоя кошка?» Пройдя несколько шагов, он остановился, разглядывая то место, где я находился. «Так, пора сваливать. Не уверен, что он меня увидел, но точно смог что-то почувствовать. Я не знал, как разорвать этот контакт, но у меня получилось с легким усилием воли вынырнуть из этого странного состояния и очутиться в гостиной, где на меня с любопытством смотрела Софья и кошка, сидевшая у нее на руках». «Ну как?» Девушка подошла ко мне, притронувшись прохладной ладонью к моему лбу. Негодование вперемешку со смехом и абсурдностью ситуации приводили к какому-то странному состоянию. «Ты какой-то красный весь и горячий». «Да так, подгорел немного». Отнял я ладонь Софьи от своего лица. «Кое-кто совершенно не знает меры в своих желаниях». «Смог узнать, кто владелец?» Присела рядом со мной Софья. «Угу, ведьма. Страшная, аж жуть. Даже не знаю, зачем ей понадобилось следить за мной». Я усмехнулся, глядя на кошку, которая демонстративно сидела на диване и умывалась. Обратно бандеролью, что ли, отправить? Или пинком выпроводить? Сама дорогу до дома найдет. «Странно», — протянула Софья, прищурившись. В ее глазах мелькал еще не потухший огонек, а рыжие волосы словно пылали в полутемной гостиной. Выглядело это завораживающе и довольно притягательно, особенно в контрасте со Сташковой, которая и так мне жизнь попортила всего одной фразой, а теперь еще купить собиралась, словно очередную сумочку. «Что с кошкой будем делать?» «Пусть живет пока у нас. Нужно встретиться с хозяйкой и расставить все точки по своим местам». Принял я окончательное решение. «Нам пора собираться», — поморщилась Софья и нехотя поднялась с дивана. «Осталось полчаса до сборища. Интересно, что там скажут? Даже странно, что нас собирают в самом начале года». «Узнаем. Чего гадать?» – пожал я плечами. «Ну, тогда я пойду. Нужно еще встретиться кое с кем». Махнула мне рукой девушка и выпорхнула на улицу, не закрыв за собой двери. Я поднялся по лестнице, взяв с собой сумки с вещами из поместья. Раз уж у меня теперь много хорошей одежды, то грех ее не носить. Переодевшись и разложив оружие, я задумался о своих дальнейших планах. Однако, как я ни крутил в голове различные варианты, все упиралось в слишком маленькую личную силу и недостаточную осведомленность о тварях, проживающих в этом мире. «Что же, значит, будем учиться, учиться и еще много раз проходить мутации». Улыбнулся я своему отражению, решив для себя, куда мне стоит двигаться дальше. После чего собрал ежедневный набор эликсиров, повесил на пояс родовой кинжал и отправился на встречу, объявленную Черепановым. На удивление, я довольно быстро прибыл в главный зал, куда сейчас небольшим ручейком стекались все студенты Академии. Судя по разговорам, единственная мысль, которая их всех терзала, была причина сбора. Практически все сходились на том, что последуют какие-то ужесточения правил безопасности. Но многие были уверены, что и сам учебный процесс станет намного жестче, вплоть до постоянного участия студентов в боевых действиях или изучения смертельно опасных заклятий и ритуалов. Зал был забит рядами стульев, большая часть которых уже была занята. Никакого разделения на курсы или факультеты я не заметил, поэтому, увидев знакомые очертания Медведева, направился прямиком к нему, благо рядом с ним было как раз одно незанятое место. «Добрый вечер. Не помешаю?» Отвлек я его от девицы, которой он, размахивая руками, рассказывал о своих подвигах. «Ну что ты? Конечно нет!» Он пожал протянутую мною руку, полностью теряя интерес к своей собеседнице. «Ну и связали тебя по рукам и ногам!» усмехнулся он. «Прочитал в последней сводке новостей. Завидный ты теперь жених, однако!» «Не завиднее тебя!» вернул я ему ухмылку. «Если не ошибаюсь, твой отец тоже пытается пристроить тебя в надежные руки. Только там суммы на порядок выше». «Вот всегда все испортишь. Что ты за человек такой, Морозов?» Притворно покачал он головой. «А может, я не хочу по расчету? Вот брошу воздушный флот, уволюсь из гусар, заберу кота и пойду в монастырь жить». Медведев выдержал небольшую паузу, после чего рассмеялся во все горло. зная тебя, это должен быть женский». Вернул я ему смешок. «Как у тебя все прошло-то? Мы так ни разу и не встретились после случившегося», спросил я у Ярослава, понимая, что не знаю ничего о последствиях нашей ночной вылазки. «Замечательно. Даже не ожидали с отцом, что так все закончится. Но это разговор не для общественного места», довольно кивнул Медведев. «Кстати, я бы на твоем месте рыжую выбрал. Все-таки огонь, баба. Да и по статусу повыше, нежели огнева», ткнул он меня локтем в бок. «Хотя у них еще есть время посоревноваться». «Ага, ты еще тотализатор устрой», скривился я, понимая, что как только новости разнесутся, многие только об этом и будут говорить. «А что, хорошая мысль?» Начал было Медведев, но тут же прервался, переведя взгляд на сцену. «Так, всем тихо!» Раскатом грома по залу пронесся голос Черепанова. Наступила звенящая тишина. Все взгляды устремились на ректора, который стоял на небольшом возвышении, обводя взглядом всех собравшихся. «События, случившиеся накануне, взбудоражили общественность, особенно на самых верхах. Студенты нашей академии, да, собственно, как и других школ, показали себя просто с отвратительной стороны, когда столкнулись с прямой угрозой их жизни. Я не говорю про первокурсников, которые по предоставленным отчетам впадали в панику и не могли даже разумно мыслить, не то что действовать в команде с остальными и хоть немного показать характер, не позоря при этом свое происхождение. Вина за это лежит на их родителях, слишком разбаловавших ваше поколение. Я говорю о старшекурсниках, которые бессовестно обманывали меня, утверждая, что они готовятся стать боевыми магами, а на деле, видимо, готовились поступать в Институт благородных девиц». Черепанов скривился, все так же продолжая обводить взглядом аудиторию. То, что он буквально смешивал с грязью представителей самой высшей аристократии империи, явно было неспроста. По залу пошел недовольный словами ректора гул, но в открытую никто все же выступать и не стал. «О, это он, наверное, про мои показания, которые я дознавателю первым делом вывалил», пробормотал Ярослав мне в ухо. «Там такое творилось с испуганными детишками. Паника, слезы, паралич. Даже и не ожидал подобного от наследников. Зажрались они тут в своем центре. Страшно подумать, что в Москве происходит. Там поди вообще страшнее кролика ничего не видели». Я кивнул, предполагая нечто подобное. Не верю, чтобы тот же Головин вел себя в подобной ситуации спокойно и рассудительно. «В связи с этим ректором всех учебных магических заведений был выдан план нового формата обучения, который был популярен несколько десятков лет назад», прокашлявшись, продолжил Черепанов. «Мы должны будем научить вас не только основам магии, но подготовить применять полученные знания в условиях, опасных для жизни. Поэтому с завтрашнего дня основой обучения станет физическая подготовка, теоретическая магия и боевая магия. Бытовая магия останется обязательным для всех факультативом. Экзаменом в конце года будут являться состязания внутри факультетов. Для этого ученики каждого курса и факультета будут разделены на тройки, которые и будут участвовать в экзаменационных состязаниях. Надеюсь, это заставит вас думать в критической ситуации и работать в команде. Этими же тройками будет проходить летняя практика, которая внедряется впервые с этого года. Особенности практики будут оглашены позднее». «Если бы не было сектантов, то их нужно было придумать самим», рассмеялся Медведев, сверкая глазами. «По мне, все выходило достаточно неплохо. Такая модель обучения явно лучше той, что была до этого». «Не расходимся. Это была только первая новость», остановил зашумевших курсантов Черепанов. «Вторая касается непосредственной безопасности обучающихся. Если раньше все ограничения имели больше рекомендательный характер, то сейчас все ограничения носят характер обязательный. Всю учебную неделю будет установлен защитный купол, который предотвратит проникновение кого бы то ни было на территорию Академии, а также любые попытки из нее выйти. На выходные Купол будет сниматься ровно на час в субботу утром и на час в воскресенье вечером. В это время территория будет тщательно контролироваться магистрами Академии и охраной родов. Это решение было единогласно принято на совете накануне вечером и обжалованию не подлежит. На этом все. Если есть какие-то вопросы, то можете озвучить их перед старостами факультета». Шквал возмущения был еще более осязаем, чем тот недовольный ропот, что был до этого. Видимо, Черепанов всерьез обеспокоился о той твари, которая сейчас разгуливала на свободе. Хотя это было логично. Что придет первому вампиру в голову, не знает никто. «Головин, Морозов, Вишневский», — внезапно раздался около уха голос ректора. «Немедленно ко мне в кабинет».